Четверг, 8 июня 2006 года. Глава вторая. Тора достала папку с документами на покупку собственности в Снайфельснессе, но, посмотрев их, ничего нового для себя не выяснила. По крайней мере, не нашла ни единого намека на некий специфически скрытый дефект. Обычная сделка, если не считать многочисленных требований Йонаса относительно дат. Он, к примеру, настаивал на окончательном подписании в субботу. Боясь нарваться на лекцию по астрологии, Тора старалась не задавать ему лишних вопросов. Сделка не содержала в себе каких-либо примечательных деталей. Рядовая покупка-продажа земли и всего находящегося на ней, включая недвижимое имущество и ресурсы. В качестве продавцов выступали брат и сестра Бёркур Тордерсон и Эрин Тордердоттир, 50 с лишним лет. Действовали они по поручению матери, давным-давно унаследовавшей землю от своего отца. Цену запросили умеренную. И Тора вспомнила, как позавидовала Йонасу. Для нее, крайне нуждавшейся тогда в деньгах, выкладываемая им сумма была целым состоянием. Она улыбнулась при мысли о необходимости каким-то образом довести стоимость скрытого дефекта, в данном случае привидения, до 10% от суммы сделки, поскольку только в этом случае могла говорить с бывшими владельцами земли о компенсации. Однако перестала улыбаться, представив свой разговор с ними. Ведь ей придется убеждать их в справедливости выдвинутых требований. Фактически она общалась с братом. Сестру видела всего однажды, во время подписания договора. С матерью же не встречалась вовсе. По словам Бёркура, та была совсем старенькой, к тому же прикованной к постели. Сам он произвел на Тору отвратительное впечатление своей наглостью, упрямством и тупостью. Зато его сестра Эллен была женщиной скромной, неразговорчивой и уступчивой. Как показалось Торе, она, в отличие от брата, совсем не горела желанием избавиться от собственности. Вспоминая переговоры с ними, Тора нисколько не сомневалась, Бёркур и слышать не захочет ни о какой компенсации. Она отложила в сторону папку с документами и, скрестив два пальца, пожелала, чтобы Йонас переменил решение, иначе ей понадобится все ее красноречие, дабы убедить его отступиться. Она проверила бумаги по текущим делам, немногочисленным, надо сказать, и неотложных среди них не обнаружила. Все ее клиенты могли подождать. Вообще адвокатская практика Торы не отличалась обширностью. Она в очередной раз посетовала на свою бесхозяйственность и глупость. В конце года она работала с одним богатым немцем, щедро отблагодарившим ее. И будь у нее хотя бы капелька здравого смысла, вполне могла бы расплатиться со всеми своими долгами. Однако вместо этого залезла в новые, купив себе шикарный внедорожник повышенной проходимости и дом-автоприцеп. Тора и сама не знала, зачем загнала себя в столь жесткие финансовые рамки. Видимо, ее смутили мечты о будущих летних поездках по сельской местности и идиллические картинки путешествующей семьи. Разведенная мамочка с двумя детьми. Маленькой дочкой лет 6 и 16-летним сыном-подростком, который сам скоро станет папашей. На момент покупки внедорожника, навевавшего розовые мечтания, малыш в картину не вписывался, поскольку Торе еще только предстояло навещать его каждый второй уик-энд. А как прикажете сочетать поездки к малышу и визиты ее детей к своему отцу по выходным? Предстояло лавировать между субботами и воскресеньями, единственными разрешенными днями. Вот задачка для группы социологов-исследователей – составить график посещений ребенка несовершеннолетним отцом, который сам еще должен проводить 4 выходных со своим папашей. «Кругом отцы выходного дня», – усмехнулась Тора. Покончив с делами, она вошла в интернет. Ради интереса поискала информацию о Снайфельснессе и расположенных там старых фермах Киркьюстад и Креппа, ныне принадлежавших Йонасу. Но ничего достойного внимания не обнаружила. Никаких значительных событий ни прежде, ни в недавнем прошлом там не происходило. Пожав плечами, Тора решила проверить электронную почту. И уже уставшая, с некоторым неудовольствием, увидела письмо от Мэтью, немецкого бизнесмена, с которым познакомилась, занимаясь его делом, принесшим ей в итоге внедорожник, комфортабельный дом-автоприцеп и новые долги. Честно говоря, они познакомились не просто, а, как говаривала ее бабушка, интимно. И вот теперь он загорелся желанием ее навестить. Мэтью спрашивал, не могут ли они встретиться во время его предполагаемого краткого визита в Исландию. Тора была бы рада повидаться с ним. Вот только свободный денек у нее появится не раньше 2020 года, когда ее дочери стукнет 20. «Так долго Мэтью ждать не станет», — усмехнулась она и решила не отвечать сразу, подождать до утра. Она поднялась, навела на столе порядок. «Интересно, зачем он сюда приезжает? Опять что-то серьезное?» — подумала она. На самом деле она отлично знала причину своего дурного настроения. По пути из кабинета ей предстояло пройти мимо Беллы, их секретарши. «Адской секретарши», как называла ее Тора. Беллу хитростью навязали им с Браги в качестве обязательного приложения к договору об аренде помещения. Тора внутренне напряглась и покинула кабинет. «Я ухожу», — бросила она через плечо, минуя стол с Беллой, молодой женщиной, настолько непривлекательной, что иногда хотелось удлинить ножки стола, чтобы ее не видеть. Невольное чувство вины перед секретаршей заставило Тору выдавить слабую улыбку, получившуюся фальшивой. «До завтра», — сказала она как можно приветливее. Белла приподняла густые брови и метнула в Тору неласковый взгляд, сопроводив его брезгливой усмешкой. «Вы еще тут? Вау!» «При чем тут вау? А где же еще я должна быть?» — удивилась Тора. «Вы видели, как я после ланча входила в кабинет и с тех пор не покидала его. Следовательно, я здесь. Вылетать в окно еще не научилась». Торе показалось, будто секретарша прошептала ей вслед. «Очень жаль». «Ваш бывший звонил, но я ему ответила, что вас нет. Сообщение он не оставил», — уже громче прибавила она. Звонки от Ханнеса приступов радости у Торы не вызывали. В то же время ей не хотелось давать Белле повода позлорадствовать над отрицательными моментами ее жизни. Поэтому она решила прекратить разговор, признавая бесполезность дискуссии. Послав Белле еще одну улыбку, она сняла с вешалки плащ. Она уже подошла к двери и взялась за ручку, когда Белла вдруг откашлялась, показывая, что для Торы есть кое-что еще. «Да, чуть не забыла. Звонили из автомагазина. Вы просрочили очередной взнос за дом-автоприцеп». Тора даже не оглянулась и спокойно вышла в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Сейчас она бы с удовольствием сделала массаж, обещанный Йонасом. Хоть каменный, хоть любой другой. Бирна тяжело вздохнула и осмотрелась. Сквозь легкий, плывущий над морем туман, она понаблюдала за парой чаек, нырявших за рыбой, стараясь обогнать друг друга. Однако птицам не везло, и, шумно хлопая крыльями, они взмывали вверх с пустыми клювами. Вскоре чайки скрылись в густой, как вата, пелене, повисшей у берега. Был отлив. На камнях валялись мокрые водоросли. Береговая линия выглядела необычно. Песка нигде не было. Повсюду лежали лишь гладкие камни разной формы и размеров. Бирна стояла у величественно красивой небольшой бухты, окруженной с трех сторон высокими базальтовыми утесами, похожими на ребристые колонны. Их будто специально создали для гнезд. Каждый выступ полнился птичьим гомоном. Бирна направилась дальше, туда, где утесы образовали следующую бухту, примыкавшую к этой. Приливная волна добиралась сюда через длинную каменную арку, выступавшую в открытое море. Остальную часть бухты ограждали скалы. Увидеть ее можно было только сквозь просветы в каменных стенах. Голоса же птиц разносились оттуда по всему побережью. Бирна остановилась. Туман внезапно сгустился, уменьшив видимость до 2 метров. Она снова глубоко вдохнула, вбирая особый аромат морского побережья. Будь у нее такая возможность, она бы спала здесь, на открытом воздухе, закутавшись в туман. Возвращаться в отель абсолютно не хотелось. «Ну и так тоже бизнес не ведут», — размышляла она. Здание ей нравилось. Всякий раз, глядя на него, она испытывала детскую гордость за свое творение. Даже сейчас, когда оно еще только строилось, и будущий вид можно было угадать лишь по мелким деталям. Бирна обожала даже вырытый котлован для фундамента. Место, выбранное для возведения отеля, захватило ее воображение в первый же приезд сюда. Оно возвышалось над морем в южной части Снайфельснеса, но располагалось вдалеке от других, и разглядеть его можно было, только подойдя вплотную. Сооружался отель на куске земли, поросшем густой травой, на шероховатом лавовом плато, простиравшемся почти от края воды. Простой и в то же время эффектный пейзаж вдохновлял, как и старый дом. Йонас нанял ее для разработки и строительства огромной пристройки, которая не должна была нарушать композицию. Поставленное условие создавало массу проблем, потому что Бирна терпеть не могла архитектурную скромность. Ее коньком всегда были размах и величественность сооружения. Нынешний проект вызывал незнакомые чувства. Как бы она ни любила архитектуру, прежние работы оставляли ее равнодушной. Отель Йонаса призван был стать самым удачным ее проектом. Едва сделав первые наброски в своей студии в Рейкьявике, она сразу поняла, что нашла идеальное решение и находится на верном пути. Здание было лучшим из всего созданного ею ранее. «Оно принесет мне имя, сделает популярной», — думала Бирна. Она и сама не могла понять, почему отель захватил ее воображение и получался идеально красивым. Ни в местном ландшафте, ни в самом старом доме не было ничего примечательного. Правда, для своего времени он явно считался просто великолепным. Здесь около полувека никто не жил, но сохранился он отлично. «Кто-то наверняка присматривал за ним», — решила Бирна. Возможно, намеревался использовать коттедж летом или даже уехать из города и там поселиться. По крайней мере, внутреннее убранство оставалось старым, ничто не напоминало о современности. Повсюду толстым слоем лежала пыль, хотя кое-где стояли мышеловки, свидетельствуя о стремлении незримого владельца избежать лишних повреждений. Когда Бирна впервые вошла в дом, ее передернуло при виде маленьких скелетиков, распластанных у мышеловок. В остальном же коттедж произвел самое благоприятное впечатление как внутри, так и снаружи. Бирма посмотрела на часы. Что стряслось? Опять его задержали на этом дурацком сеансе? Ведь в сообщении все ясно сказано. Подумала она и, вытащив из кармана мобильник, снова прочитала текст. «Все правильно. Встретимся у бухты в 9. Какого черта он опаздывает?» Прежде чем убрать телефон в карман, она осмотрелась. Это место всегда ее раздражало, поскольку мобильная связь здесь была крайне неустойчива. Она решила вернуться поближе к бухте. «Может, он уже пришел и ждет меня там?» Обзор отсюда был плохой. И даже если бы тот, с кем у нее назначена встреча, давно ждал, она бы его не заметила. Да и шагов не расслышала бы. Любой посторонний шум тонул здесь в резких криках птиц. Она направилась к берегу, внимательно глядя на поскрипывающие под ногами гладкие камни, боясь оступиться. Бирна радовалась, что наконец-то он согласился с ней, понял ее замысел. Сколько сил она потратила, пытаясь втолковать ему свою мысль. Честно говоря, она и сама засомневалась в своем проекте. Уж очень яростно и убедительно он возражал. Теперь, когда он оценил ее задумку, Бирна могла гордиться собой. Свое решение он переменил благодаря ее стараниям. Ей пришлось уступить и переспать с ним, хотя бы во имя достижения желаемого результата, раз уж удовольствие получить не удалось. Бирна стремилась завладеть будущими проектами, заранее нейтрализовав конкурентов. поскольку он задумывал развернуть здесь крупное строительство. Хотя, в общем, она, можно сказать, и застолбила за собой участок. Следовало и впредь держать его в жестких рамках, не допуская возражений. Одним словом, унылый акт являлся для нее обременительной неизбежностью. Но что такое бесславный любовник в общей массе? Одним больше, одним меньше. Какая разница? Зато весь Рейкьявик заговорит обо мне, — с улыбкой подумала Бирна. Пронзительные крики, донесшиеся с утеса, вывели ее из мечтательного настроения. Казалось, все птицы спустились с небес и разом заорали. Возможно, таким образом они пытались напомнить лежащему в тумане миру о своем существовании. Бирна вздохнула и потуже запахнула свой анорак. Становилось холодно. Лето выдалось просто отвратительное. Она подошла к бухте и, никого там не увидев, позвала его. Но ответом ей было молчание. Прошло 10 минут. «Даю ему еще 5 и ухожу», — решила Бирна, сожалея, что пришла сюда. Закипающий в ней гнев согревал ее. «Да как он смеет заставлять меня ждать так долго?» — негодовала она. «Это же не теплое кафе в Рейкьявике. Там хотя бы можно время убить за журналами. А тут-то что делать?» Прекрасный вид, как, впрочем, и везде на полуострове, настроение не улучшал. Повсюду стоял туман. 5 минут истекут, и она уйдет. Обязательно уйдет. Потому что мочевой пузырь у нее того и гляди лопнет. Ей вдруг пришла в голову странная мысль, не имеющая ничего общего ни с ее бесцельным блужданием по берегу, ни с негодованием, ни с одиночеством в холодном тумане. Внезапно ее охватила грусть. Она так мало узнала о геологии Снайфельснеса вообще и данной местности в частности. Вот как, например, образовалась Киркьюфелл, гора, совершенно очаровавшая ее. Она поднималась из моря у северного побережья полуострова, одиноко возвышаясь над ним, и, насколько смогла выяснить Бирна, имела невулканическое происхождение. Жаль, что в школе она не проявляла большого интереса к учебе. Бирна пообещала себе по возвращении домой немедленно восполнить недостаток образования. Пообещала так же твердо, как и в первый свой приезд сюда, потому что гора сразу же поразила ее. Вот только обещание и по сей день оставалось невыполненным. Она стояла, привалившись к утесу. Птицы наверху яростно загомонили. И Бирна, вздрогнув от неожиданности, отступила от камня на пару шагов. Ее вдруг охватило беспокойство. Она поежилась. Уже не раз она чувствовала себя здесь неуютно. Было в этом месте нечто странное, хотя и не связанное с мрачными рассказами шизанутых работниц отеля, называвших себя духовными наставниками постояльцев, по мнению Бирны, таких же стебанутых. Нет, никакого страха тут не ощущалось. Только постоянно нарастающий дискомфорт, непонятно чем вызванный. Он появился в первый же ее приезд сюда. Едва Бирна вошла в дом и наткнулась на крошечные скелетики мышей, по спине побежали мурашки. Мало-помалу дискомфорт перерос в беспочвенную неотступную тревогу. Причину Бирна затруднялась объяснить. Она была далекой от суеверий и не усматривала связи между своим состоянием и бреднями о блуждающих привидениях. Бирна считала, что все эти россказни персонал отеля выдумывает специально, с непонятными ей целями. Ее пробило озноб. Она снова поежилась, на этот раз, чтобы, стряхнув неприятные мысли, придать своим рассуждениям логичность. «Ну и сукин же сын! Решил дешевую мелодраму разыграть», — подумала Бирна. Друзья и подруги считали ее личностью сильной, но несколько скучноватой, за прагматизм и непреклонное стремление оставаться реалисткой. Работы для нее здесь было непочатый край. Йонас мечтал максимально развернуть свой бизнес, понастроить отели для таких же придурков, что собрались у него сейчас. И потребность в отелях была, и перспективные постояльцы имелись в неограниченном количестве. «Откуда у этих идиотов столько денег?» — удивлялась Бирна. «Йонас со своей идеей не расстанется, уверена. Не зря же он сюда зазвал всю эту обслуживающую духовную шатию и братью. Да, наставнички из них хоть куда». Бирна вспомнила Эрикюра, одного из постояльцев, специалиста по чтению ауры, и улыбнулась. Не успев войти в отель, он впился в нее взглядом, схватил за руку и прошептал. «У вас темная аура. Берегитесь. Смерть бродит рядом с вами». Бирна поморщилась. У специалиста изо рта отвратительно пахло. «Все. 5 минут прошло. Можно со спокойной совестью уйти и снова приняться за работу. Время у нее было ограничено. Если бы не полученное сообщение, она бы и сейчас сидела над чертежами нового здания. И кто знает, возможно, нашла бы приемлемое решение. Строение предполагалось возвести рядом с главным корпусом. Но Бирна пока не нашла для него подходящего места. Не нравилась ей территория. Куда ни смотри, все кажется неудобным. Почва вроде нормальная, рельеф тоже. И тем не менее, что-то Бирну смущало. Не устраивал ее этот участок. Чувствовалась в нем какая-то дисгармония. Но какая, она и сама не понимала. Куда бы она ни пыталась пристроить новое здание, не вписывалось оно ни в рельеф, ни в пейзаж, и все тут. Наверное, просто устала. Слишком много думала, навоображала разной ерунды. Последние 1,5 года вкалывала, не разгибаясь. Уныло подумала она. Йонас искал архитектора с определенным знаком зодиака, способного полностью сосредоточиться на проекте. Он попросил ее приехать. Она согласилась и вот уже неделю безвыездно жила здесь, пытаясь выведать у служащих, не видят ли они чего-то странного, но безуспешно. В большинстве случаев ей задавали встречный, еще более простой и очевидный вопрос. «Почему бы не выбрать другое место, если территория вокруг главного корпуса вас так настораживает? Земли тут много». Они не понимали ее. Разбирались только в расположении созвездий. Бирна же, в свою очередь, разбиралась в расположении зданий. По ее мнению, новое строение следовало возводить рядом с главным корпусом и нигде больше. Крик чаек и без того громкий все усиливался, но Бирна не слышала его. Впав в глубокую задумчивость, она ничего не замечала вокруг. Осторожно ступая по камням, она направилась к тянувшейся вдоль берега широкой тропинке, посыпанной гравием. И внезапно остановилась, как вкопанная, внимательно прислушиваясь. Позади нее скрипнули камни. Она собиралась уже было обернуться, обжечь его гневным взглядом и высказать свое недовольство, накопившееся за время бесцельного ожидания. Ведь из-за него она бездарно истратила чертову уйму времени. Начав движение, она заметила его. Он стоял совсем рядом. Полностью повернуться она не успела. Сквозь истошный крик птиц на утесе Бирна явственно услышала свист рассекаемого морского воздуха. Краем глаза успела заметить стремительно приближающийся к голове крупный камень и в тот же миг почувствовала страшный удар в лоб. Больше она ничего в этой жизни не увидела, зато многое почувствовала. Погрузившись в смутное состояние, напоминавшее полусон, она ощутила, как ее волокут по грубой земле. Ощутила холод тумана и мурашки по всему телу, с которого сползла одежда. Привкус крови на губах и тошноту. Ноги пронзила жуткая боль. «Что происходит?» — изумлялась она словно в полусне, непонятном и неуловимом. В ушах звенел знакомый голос. Но почему этот человек так поступал с ней? Она попыталась заговорить, но не смогла вымолвить ни слова. Странный хрип вылетел из ее горла. Происходящее оказалось невероятным. Прежде чем провалиться во тьму, она вспомнила, что так ничего и не прочитала о происхождении горы Киркьюфелл. Это было самое неприятное из всех ощущений. Пара нырявших в воду чаек, за которыми Бирна наблюдала совсем недавно, сидела на берегу, глядя на нее сквозь туман. Птицы терпеливо ждали, когда вновь воцарится тишина. Все здесь живут своей жизнью, сами о себе заботятся,